Коренными ветвистым древом кумовство. оставить для вас на пороге Шубел, чтоб взять под контроль. Мы любим вас, кричат демагоги, но виртуально в чем соль? Что за призрачный гонщик, что вечно в угаре в дугу? Что за призрачный гонщик, что гонит по кругу пурму? Что за призрачный гонщик, что вечно в угаре в дугу? Призрачный гонщик, что гонит.